такая мысль. «Соберем теперь денег, чтобы купить колокольчик», — кричит остальным мышь, которая посоветовала повесить звоночек коту на шею. Принялись мыши считать, кто сколько должен дать, но скоро разгорелась между ними ссора, потому что каждая считала, что должна дать меньше, чем другая. «Тебе придется платить мало, а мне много. Почему это ты будешь платить пустяк, а я вон сколько?» Такие речи слышались из всех углов и норок. Тогда слово взяла одна старая-престарая мышь, которая многое повидала на своем веку, не раз воевала с котами. «Да уймитесь, не нужны мне ваши деньги. Я сама куплю колокольчик, но покажите мне того отважного рыцаря, который повесит колокольчик коту на шею. Пусть он выйдет на середину». Так и закончилась ссора в мышином царстве. «Кот, петух и серп». Французская сказка. Жил-был бедный мельник. Умер он, своим сыновьям ничего путного в наследство не оставил, потому что все его имущество было кот, петух да серп. Вы скажете, а чья же мельница, а чей же осел? Мельница господская, а осел умер раньше самого мельника. Сыновей было у мельника трое. Возвращаются они с похорон и думают, что же теперь делать? «Несчастные мы люди», — говорит старший брат Пьер. «Что ж, давайте отцовское наследство делить на троих, хоть оно и невелико. А там пустимся по белу свету искать удачи. Пойдем кто куда, а ровно через год и один день встретимся. Согласны?» «Пусть так и будет, делать нечего», — говорят ему меньшие братья. «Дели наследство, ты старший». «Ну ладно, ты, Жан, бери петуха. Ты, Жак, бери серп. А мне кот остается». И отправились братья в дальние края счастья искать. Жан шагает с петухом, велит ему не отставать, Жак с серпом под мышкой, а Пьер, старший мельников сын, кликнул кота и тоже пошел в путь дорогу. Сперва шли братья вместе, у перекрестка обнялись и расстались. Отправились дальше поодиночке, один с котом, другой с серпом, третий с петухом. Много дней прошагал Пьер, в неведомое королевство зашел. Смотрит у королевского дворца людей, видимо-невидимо, у каждого в руках здоровенная палка. С этакой-то палкой они за мышами гоняются, колотят их, да только все впустую. Оказывается, уже полгода как воюют, а всего четырех мышей и пристукнули. Смотрит Пьер на них, удивляется. Тут, откуда ни возьмись, выбегает толстая-притолстая мышь. Полсотни охотников с палками как кинулись за ней. Рассмеялся Пьер, глядя на такую охоту. Запыхались королевские слуги, злятся, а мышь будто рада. Снует между ними, словно издевается. Несчастные то и дело друг друга палками колотят, только мышь никак задеть не удается. Пьер уж вовсю хохотать начал. Остановилось королевское войско. На Пьера смотрят, рассердились. Один и говорит: «Будь ты на нашем месте, чужеземец, ты бы так не смеялся». «Почему же?» «Да потому. Не знаешь, видно, каково с мышами-разбойницами воевать, проклятье на них. Да мне никакого труда не стоит эту мышь поймать. Глядите-ка!» Выпустил Пьер кота, тот так бросился на мышь, сразу поймал. Взял в зубы и несет хозяину. «О боже! Что за зверь такой чудесный?» — удивились королевские слуги. «Этот зверь называется кот. Он всех мышей